4. Резко сев в постели, я прижимаю к себе одеяло на манер брони, как будто оно способно меня защитить. Крики резко стихают, и теперь лишь эхом отдаются в ушах. Сердце бешено колотится в груди. Прерывисто, учащенно дыша, я бросаю взгляд на дверь. Вдруг сейчас ворвется какой-нибудь разбойник или еще кто похуже, и убьет меня прямо в кровати. К счастью, ничего не происходит. Воздух снова тих и неподвижен. Даже ветер не шелестит в кронах деревьев. Не стрекочут насекомые в ночи. Не поскрипывает тихо старый дом. Не знаю, как долго я так сижу, но вскоре из-за неудобной неподвижной позы мышцы спины начинают сводить судорогой. Я резко выдыхаю, а после, стремясь хоть немного снять напряжение, выскальзываю из-под одеяла и набрасываю на плечи шаль. Подойдя к двери комнаты, я прислушиваюсь, но по-прежнему ничего не слышу. Отдавая себе отчет в том, что выйти наружу — это безумие, я все же приоткрываю дверь. В окна струится серый лунный свет — такой же тусклый, как огонек единственной свечи, которая освещает целый коридор. Я озираюсь по сторонам, но никого не вижу. Пробежав по коридору, я прислоняюсь к стене у одного из окон и осторожно оглядываю подъездную дорожку. Она пуста и такая гладкая, словно на ней только что разровняли гравий. Я быстро двигаюсь вперед. Словно задержавшись в полосе лунного света, могу в столь жуткую и неспокойную ночь стать чьей-то мишенью. Добравшись до двери в конце коридора, прижимаюсь ухом к деревянной створке и не слышу ничего, ни криков, ни разговоров, ни каких-либо движений. Дрожащей рукой я хватаюсь за ручку. Да, мне озвучили 4 очень четких правила. Но это произошло до того, как я услышала крики. Что, если кто-то напал на нас, и теперь мы в беде? Я надавливаю на ручку, но она не поддается. Меня заперли внутри. С бешено колотящимся сердцем я отступаю от двери и трясу головой, вознося молчаливую молитву непонятно кому. Я больше не в коридоре, а вновь в семейном поместье, в длинном шкафу под лестницей. Дверь заперта, и Хелена сообщает мне, что матушка выбросила ключ, поэтому я больше никогда не увижу солнечного света. Буквально лечу обратно в свою комнату, ныряю в постель и сворачиваюсь калачиком, подтягивая колени к груди. Всю ночь я таращусь на окна, за которыми стеной возвышается темный лес, и напоминаю себе, что если мне и в самом деле потребуется сбежать, достаточно просто разбить стекло. Я сумею выбраться. Пусть даже для этого придется войти в лес, в который я поклялась никогда не соваться. Больше я не слышу никаких звуков и не замечаю ничего странного. С наступлением утра дышать становится легче. Я отваживаюсь пойти в ванную, на которую вчера вечером взглянула лишь мельком. Она находится за третьей дверью в коридоре и расположена между кабинетом и моей спальней. Это странная комната, где из крана с помощью непонятной мне магии течет горячая и холодная вода. Приводя себя в порядок, я дважды запускаю воду, и оба раза, если она течет достаточно долго, то превращается в пар. Да уж, поистине странное место. Одевшись, я выхожу в коридор, готовая встретить предстоящий день. Теперь при свете солнца я чувствую себя гораздо увереннее, чем прошлой ночью. Дверная ручка поддается без труда, открывая мне доступ к остальной части поместья. Я выхожу в зал и, привлеченная запахом свежеиспеченного хлеба, направляюсь в столовую. На тарелке меня уже ждут два жареных яйца, лежащие поверх остывающих кусочков тоста, и примостившаяся между ними половинка сосиски. Завтрак достойной королевы, с которым я расправляюсь в мгновение ока. Несмотря на отчаянное желание встретить Орена или лорда Фенвуда, я не обнаруживаю ни следа мужчин. Может, ночью что-то случилось, и им пришлось рано утром отправиться на карете в город? Тот крик все еще эхом отдается у меня в ушах. Закончив завтрак, я собираю посуду и шагаю к боковой двери, через которую вчера вечером входил Орен. Попадаю, как и ожидала, в прилично оборудованную кухню. Не в силах бороться с любопытством, я проверяю кладовую, внимательно изучая сыпучие и консервированные продукты. Запасов здесь столько, что можно с легкостью в течение пары зим прокормить с десяток человек. Я вижу дверь, ведущую в подвал, где, вероятнее всего, находится что-то вроде холодильного помещения. Но после прошлой ночи у меня не хватит смелости спускаться во тьму. Вдоль разделочного стола я прохожу в дальнюю часть кухни, где в столешницу встроена большая раковина, и мою посуду, а после убираю на место, на одну из открытых полок, которые тянутся вдоль стены напротив очага. Потом возвращаюсь в столовую, отчасти ожидая столкнуться там с Ореном, который примется ворчать, что я выполняю неподобающую работу. Однако в комнате по-прежнему никого нет. Тишина невыносимо давит на нервы. Особенно если учесть, что после жутких криков в этом поместье я не услышала ни звука. Когда я осознаю, что больше не в силах оставаться в четырех стенах и торчать в одиночестве, вслушиваясь в каждый шорох, я возвращаюсь в свою комнату и переодеваюсь в простое платье. Длиной оно всего лишь до колен, чтобы подол не путался в зарослях ежевики, и с разрезами по бокам для большей подвижности. Добавив к платью пару плотных чулок, я вешаю на плечо лютню и осторожно выхожу в главный зал. Застыв возле входной двери, я мысленно повторяю изложенные Ореном правила. Сейчас день, так что мне разрешено выходить из дома. Я останусь перед поместьем и не стану заходить за него. Все это не противоречит желанию хозяина, поэтому проблем не возникнет. Я медленно оглядываюсь через плечо. Возможно, на улице я буду еще в большей безопасности, чем здесь. Утро бодрит и освежает. Даже здесь, у подножия гор, воздух ощущается более легким и прохладным. До меня доносится аромат растущих в густом лесу за моей спиной сосен. Молодые саженцы на территории поместья выглядят хилыми по сравнению со своими величественными предками. Движимая любопытством, я огибаю здание по тропинке, которая ответвляется от подъездной дорожки, и выхожу к каретному сараю и конюшням. Лошади стоят в стойлах, карета тоже на месте. Похоже, ни Орен, ни лорд Фенвуд не уехали в город. Вознамерившись идти к лошадям, я почти тут же замираю на месте. Лучше не стоит. Они лишь будут напоминать мне о дымке, а эта рана еще слишком свежа. Так что я разворачиваюсь и шагаю обратно по подъездной дорожке к главным воротам. Они закрыты, и на гравии нет никаких следов того, что каретой сегодня кто-то пользовался. Впрочем, я не могу утверждать наверняка. Из меня тот еще следопыт. В противном случае моей семье не приходилось бы голодать. Немного осмелев, я следую вдоль стены, огибая кусты и заросли ежевики. В прочных рабочих ботинках ступаю довольно уверенно и вскоре выхожу на поляну, лежащую между стеной и поместьем, в стороне от подъездной дорожки. Лучи солнечного света пронзают редеющий полог листвы над головой. В преддверии зимы деревья уже сбрасывают листья, и они устилают землю красно-оранжевым ковром. В центре поляны стоит крупный пень. Должно быть, здесь когда-то росло старое дерево, но его давным-давно срубили, не позволив слишком далеко вторгнуться в земли, которым могло бы найтись другое применение. Я сажусь и, закинув лодыжку на другую ногу, пристраиваю лютню на коленях. Сжимая гриф в одной руке, другой легонько перебираю струны. Она звучит несколько не в тон. Вполне понятно, ведь я в последний раз играла несколько недель назад. Немного подтянув струны, я вновь начинаю бренчать. Потом еще раз и еще. И в конце концов остаюсь довольна. Зацепив струну кончиком пальца, я извлекаю единственную ноту, которая повисает в воздухе. А после начинаю напевать, подстраивая высоту своего голоса под резонирующий звук в корпусе лютни. Добившись гармонии, я замолкаю и делаю вдох. А дальше пальцы сами начинают танцевать по струнам. Трень, трень, трень, брень. Я играю вступление, все быстрее перебирая струны, потом внезапно останавливаюсь и снова беру первую ноту, а со второй начинаю петь. «Мы познакомились с тобой, когда огнем пылали листья тополей. Меня привлек твой ясный взгляд, и ты не лгал мне о любви своей». Я делаю короткий проигрыш, в такт музыки покачиваясь вместе с деревьями и легким ветерком. Лишь они одни радостно внимают моей игре. Перебирая струны, я дохожу до припева. И наша песня вознеслась к туманным долам средь высоких гор. Я закрываю глаза. Теперь музыка не только окружает меня, но и наполняет изнутри. Лес погружается в тишину, словно прислушиваясь к моей игре. Наконец-то, впервые за много лет, у меня есть место, где можно играть и петь. Спустилась в склепы королей, что беспробудно спят там с давних пор. Я перемещаю пальцы на грифе и начинаю следующий куплет. Теперь созвучные ноты ткут полотно мелодии. «С тобой я виделась когда?» «А вы полны сюрпризов». Этот голос я слышала всего однажды, и все же узнала бы его где угодно. Он резонирует сильнее, чем басовая струна, и ощущается насыщеннее темного шоколада. Я потрясенно вздрагиваю и инстинктивно бросаю взгляд через плечо. «Не смотрите», — напоминает он. Я вновь быстро поворачиваю голову вперед. «Я ничего не видела. Вернее, опять только ваше плечо». На этот раз он прячется за деревом. «Такое чувство, что у вас какая-то особая тяга к моим плечам». Тихо фыркнув от смеха, я принимаю предложенную игру. «Ну, насколько я могу судить, у вас довольно привлекательные плечи». Теперь уже смеется он, и этот звук поражает яркостью солнечного света и пленяет роскошью бархата. Усилием воли я заставляю себя оставаться неподвижной, с трудом удерживаясь от инстинктивного желания подобрать для его смеха созвучную мелодию. С лютней в руках я бываю очень надоедливой. «Не знал, что вы умеете играть на лютне». «Подозреваю, что мы многого не знаем друг о друге». Вчера вечером он вроде бы не слишком стремился узнать такие подробности. «Откуда вы знаете эту песню?» «Трудно сказать». Во рту внезапно появляется привкус металла, как будто я съела что-то подгоревшее или прикусила язык, измазав кровью внутренние стороны щек. «Ненавижу ложь. Всякий раз, когда кто-то пытается лгать мне, я улавливаю запах дыма, а если вру сама, чувствую металлический привкус. В любом случае, ложь доставляет мне неприятности, которых я стараюсь избегать любой ценой. Наверное, где-то услышала еще в детстве. Я знаю ее уже давно. Полуправда дается мне легче. На самом деле, этой песни научила меня мама. Она пела мне ее как колыбельную, но когда я стала старше, и в нашей жизни появилась Джойс, отец предупредил: «Все, что я узнала от мамы, нужно держать в секрете». Наверное, подобные старые песни имеют свойство задерживаться в таких вот местах. Вероятнее всего. Я прижимаю к себе лютню в защитном жесте. Ничего, что я ее пела. А почему нет? Я вспоминаю, как меня ругали матушка с Хеленой и слабую поддержку Лауры. Я не очень хорошо играю и пою. Кто бы вам это ни сказал, они солгали. Вы замечательно играете. Воздух по-прежнему чист и свеж. Запах дыма не щекочет нос. Он не лжет. Лорду Фенвуду действительно нравится моя игра. Благодарю. Вы допоете для меня эту песню? Я уже очень давно ее не слышал. Тихо просит он. Неуверенно, почти колеблясь. Может, ему стыдно за то, каким тоном он вчера со мной разговаривал? Только если вы сначала ответите на вопрос. Спрашивайте. Прошлой ночью я слышала крики. Точнее, один крик. Он быстро смолк. Все хорошо? Немного помедлив, он произносит. Может, вам приснился кошмар? Я знаю, что слышала. Прошлой ночью я не кричал. Я и не утверждала, что это вы. Его уклончивость меня раздражает, а манера речи напоминает Джойс. Та часто говорила со мной свысока, настаивая, что я ошибаюсь, хотя сама я была твердо уверена в обратном. Но мачеха вечно любым путем стремилась вывернуться или отмахнуться от моих мыслей и чувств. «Я хотела посмотреть, в чем дело», — продолжаю я. Но дверь оказалась заперта. «Вы пытались ночью покинуть свои покои?» Последние слова он почти рычит. Я чувствую, как от него волнами исходит ярость. «В этом доме существуют четкие правила для вашего благополучия». Мне хочется обернуться, посмотреть ему в глаза и объяснить, что неразумно запирать меня на ночь, словно животное. Я бы не стала пробовать, если бы не эти крики. Я думала, мне угрожает опасность. Именно поэтому вас просили не придавать значения тому, что вы услышите. Вам ничего не угрожает. Остальное вас не касается. Но здесь вы в безопасности. И пусть это заявление призвано меня успокоить, но лорд Фенвуд произносит его с таким гневом, болью и разочарованием, словно бы сам не слишком доволен, обещая мне безопасность. Как будто забота обо мне мучительна для него. Я скорее подопечная, чем жена. Такая же обуза, какой была всегда. Если я в безопасности, не нужно запирать меня в моем крыле. Сомневаюсь, раз вы игнорируете простейшие указания. Я не ваша пленница. Но я несу за вас ответственность, — кричит он, заставляя замолчать даже птиц. Они взлетают, хлопая крыльями, стремясь избежать нашего нелепого противостояния. Я поклялся вас защищать. Этим и занимаюсь. Втянув воздух через нос, я резко выдыхаю и прикрываю глаза. Джойс и сестры научили меня, как отпускать ситуацию и двигаться вперед. Лучше не сдерживать гнев, поскольку в конечном итоге станет только хуже. По большей части я стараюсь следовать собственным советам. «Пожалуйста». Как можно искреннее начинаю я, стараясь вложить в единственное слово всю свою боль и ощущаю себя попрошайкой. «Я так не могу. Я чувствую, будто угодила в ловушку. Клянусь вам, что бы ни случилось, я не выйду ночью из своих покоев. Только, пожалуйста, не запирайте дверь». «Откуда мне знать, что вы сдержите слово?» Скептически интересуется он. «Что ж, я его понимаю. Лорд Фенвуд установил мне всего 4 правила, и я сама призналась, что прошлой ночью пыталась нарушить одно из них. Мне хотелось бы посмотреть на него, увидеть выражение лица, поймать взгляд и продемонстрировать, что я говорю искренне. Но как убедить в своих добрых намерениях такого вот невидимого собеседника? Полагаю, вам придется просто мне довериться». «Доверие». Он тихо усмехается. «Вашему виду весьма трудно доверять». «Неужели женщина настолько сильно обожгла вас?» Я тут же ругаю себя за столь неуместную формулировку. Насколько мне известно, прежде у него уже была жена. Может, она в буквальном смысле ранила его, и теперь лорд Фенвуд никому не показывается на глаза из-за ужасных шрамов на лице. Начинает ныть спина, и я выпрямляюсь. «Может, как раз от этого я и стремлюсь защититься». Его слова заставляют меня замереть. Они словно тихо нашептывают мне не подходить, держаться подальше. И я задаюсь вопросом, кто причинил ему боль. Такой удар, уж я-то знаю, не оставляет физических шрамов. И все же ранит гораздо глубже, затрагивает душу, а не плоть. «Вы поклялись, что я ни в чем не буду нуждаться. Пробую разыграть свою последнюю карту. Хочу, чтобы дверь оставалась открытой». Я молча жду, гадая, сработает ли это. Лорд Фенвуд издает мрачный смешок. Ему явно хочется поспорить, и все же... «Отлично. Но предупреждаю, как только вы в ночное время покинете свои покои, я больше не смогу гарантировать вам безопасность». «Договорились». Под его легкими шагами шуршат листья. Похоже, он намеревается уйти. Интересно, зачем он вообще сюда явился? Вряд ли просто решил меня проведать. «Постойте». «Прошу я». «Что еще?» «Вы так и не дослушали песню». По-прежнему, не глядя в его сторону, я удобнее устраиваю лютню на коленях. «Хотите, чтобы я спела?» «Да», — с мрачной тоской подтверждает он. «Интересно, что значит для него эта старая народная песня?» Сжав лютню в руках, я снова начинаю играть. Он уходит еще до того, как последняя нота затихает среди деревьев.